Книга пятая. Кошмар Примордия. Договорившись с Тализаком и о чудовище, три генерала, Богатто, Урбана и Монтефалько, вернулись в главный штаб и стали ждать. Богатто тревожился больше всех. Он видел множество битв, тел, разорванных на куски, вдыхал вонь горящих волос и костей, но от кошмаров лаборатории Тализака ему стало не по себе. Он решил поступить так, как часто делал в трудные времена. Отправился в ночной город, чтобы отыскать утешение у женщины по имени Грета Сабатье, гадалки. Хотя он пришел бы в ужас, если бы другие генералы узнали об этом. За многими его деяниями стояли ее советы. Так он возвышал одних и низвергал других, и даже вел военные кампании. Чем страннее становилась жизнь в Примордии, тем больше Богатто полагался на мудрость Сабатье. Он верил, что ее картам открыта его судьба. В мире, где все дышало безумием и ничему нельзя было доверять, искать ответы у гадалки с колодой засаленных карт казалось естественным. «Вы встретили кого-то могущественного», — сказала ему Гретта той ночью, постукивая по одному из арканов, карте, которую она только что перевернула. «Я не могу сказать, мужчина это или женщина». Перед глазами Богатто возник Тализак, висевший на крюках, с чудовищной маткой между ног. Сабатье изучила его лицо. «Вы знаете, о ком я?» Богатто кивнул. «Тогда вам не нужно предостережений. Он или она? Кто это?» «Это мужчина». «Что ж, у него есть друзья, союзники. Трудно сказать, кто или что они на самом деле. Карты уклончивы. Но они могут принести вред, как бы то ни было». «Мне?» «Миру». «Ха, вам все равно, да?» «Конечно. Думаете, мне стоит покинуть город?» «Вы военный. Я не впервые вижу смерть в ваших картах, генерал». Однако Грета в первый раз упомянула его должность. Узнала ли она из расклада или из листовок с панегириками, трудно было сказать. «Но она никогда еще не подбиралась так близко», продолжила Грета, глядя на карты. «Ясно». «И да, думаю, вам стоит уехать. По крайней мере, до конца неблагоприятного астрологического периода». «Так дело не только в картах, но еще и в звездах?» «Они отражают друг друга. Карты, звезды, ладони. История одна, куда ни посмотри». Говоря, гадалка тасовала карты и теперь выложила одну карту на стол перед генералом Богатто. Она называлась «Башня» и изображала схематично и грубо башню, пораженную молнией. Верхняя часть падала, низвергая кирпичи и тела. Нижняя треснула и готова была рухнуть. «Это Примордиум?» — спросил Богатто. «Это будущее города», — кивнув, ответила Гретта. «Или, по крайней мере, один из вариантов». «Так вы тоже уедете?» — поинтересовался Богатто, вероятно, чтобы подразнить женщину. Грета была древней, как антикварный стол, за которым она гадала, и ее ноги оставляли желать лучшего. Ей никогда не покинуть Примордии, так он думал. «Да, я уезжаю. Это наша последняя встреча, генерал, если только вы не навестите меня в Каликсе». «Вы перебираетесь в Каликс?» «Завтра, пока все не стало совсем плохо». У дома на Диамандо-стрит, принадлежавшего убитому сенатору, не так давно появилась определенная репутация. Ходили слухи, что там жили любовники. Несколько. Дни и ночи прохожие слышали их стоны, вздохи, всхлипы, требования, которые нельзя было отвергнуть. Все дома по соседству оказались заброшены, их владельцы покинули Примордий ради более безопасных городов или деревни. Жизнь на свиноферме могла быть скучной, но, по крайней мере, долгой. И все же люди приходили на Диамандо-стрит, чтобы услышать звуки удовольствия, вырывавшиеся из освещенного лампами дома. Нет, не только услышать. У этого места была атмосфера, которая проникала под кожу. Энергия, которая струилась из открытых окон, привлекала тысячи светлячков с каждым закатом. Они гонялись друг за другом, описывая странные арабески, воздух гудел от страсти, а свет был таким ярким, что дом сиял от их следов, росчерков и еще долго мерцавших у стен после того, как изнеможденные насекомые падали в высокую траву. Иногда вуэристам, что прятались в тени соседних домов, желая увидеть любовников, это удавалось. Они были столь же противоестественны, как и странные стоны, срывающиеся с их уст. Любовники казались гибридами. На треть люди, на треть металл, а на треть союз между плотью и механизмами, созданными, чтобы обнажить кости, резать и рвать. Они истекали кровью, поднимаясь с брачного ложа, но улыбались и целовали раны друг друга так, словно боль не значила ничего, и все эти дыры и язвы были знаками верности. Мир вращался и довольно быстро. Вскоре генерал Монтефалько узнал о доме на Диаманда-стрит и о его репутации. Он пришел туда однажды ночью. Все было в самом разгаре, в воздухе танцевали светлячки, дом стонал и дрожал. Возгласы ужасающего наслаждения неслись из залитых огнями окон. Тени на жалюзи кружились по комнатам, когда любовников подхватывала волна страсти. Монтефалько никогда не видел, не слышал, не чувствовал ничего подобного. Суеверная дрожь прошла по его телу. Живот свело, волосы от загривка до мыса вдовы встали дыбом. Он отшатнулся от дома, ладони взмокли. Сделал шаг назад и услышал голос у себя за спиной. Развернулся. Перед ним стоял Урбана. Он выглядел как человек, который только что узнал ужасную правду о себе, о Боге или об обоих сразу. «Мы убьем их», — очень тихо сказал Монтефалько. Генерал Богатто попытался кивнуть, но это оказалось не под силу его потрясенному организму. Он изверг желтую желчь на безупречно отполированные ботинки. Достал платок, вытер рот и ответил. «Да». «Да?» «Да, мы убьем их». Позже ночью Монтефалько вернулся в приют Святого Сердца, повидать Тализака. Он явился один, что было мудро. Ни Урбана, ни Богатто не хватило смелости его подождать. Место за 48 часов изменилось чудовищным образом. Повсюду все еще валялись трупы, но в другом состоянии. Казалось, из них высосали всю влагу, всю энергию, оставив только шелуху. Глаза высохли, зубы обнажились в оскале. Мертвецы походили на слепых, кривляющихся обезьян. Плоть на торсах пристала к костям, словно на руках и ногах не осталось мяса. Кожа казалась тонким пергаментом, облегавшим скелет. Когда карлица Камила явилась, чтобы поприветствовать Монтефалько, она отшвырнула пинком пару трупов, легко, словно бумажные куклы. «Он готов?» — спросил генерал. «О, да», — ответила Камила с робкой улыбкой. «Я думаю, вы будете очень довольны». Из теней долетел голос, слова, которые Монтефалько не разобрал. «Он просит меня снять со здания вуаль», — сказала Камила. Генерал изучал комнату с грязными стенами, пытаясь найти чудовище. Наконец, в дальнем углу он заметил нечто огромное, покрытое старым гобеленом, который, вероятно, принесли с верхнего этажа. «Это он?» — спросил Монтефалько и, не ожидая подтверждения, приблизился. Тела, по которым он шагал, трещали у него под ногами, рассыпаясь в прах. Вскоре в воздухе заплясала белая пыль, вихри костяной муки. Монтефалько схватился за гобелен. Когда он это сделал, Камила назвала имя монстра. «Вена анатомика». Генерал сорвал гобелен и обнажил ужас. Как можно было заключить из формы, скрывающейся под гобеленом, он был огромен. 9 футов или выше. У него был лик смерти и множество средневековых орудий убийства. В плечи и ноги грубо вбили гвозди. Кровь запеклась вокруг их головок. Но когда анатомика шагнул вперед, а он это сделал, алые струи брызнули из ран и потекли по телу. «Он знает, что я его хозяин?» — спросил генерал. «Да», — сказала Камила. «Он готов вам повиноваться». Тализак подал голос, и Камила перевела. «Он говорит, анатомика подчиняется не своему создателю, а лишь вам, генерал Монтефалько». «Приятно слышать». Монтефалько поманил монстра. «Идем». Тот сделал неуверенный шаг. «Еще один». «Можно мне с вами?» — спросила Камила. Монтефалько посмотрел на ее наготу. «Если оденешься», — сказал он. Она улыбнулась и убежала завернуться в тронченную молью меховую шубку. Вместе они вышли в ночь. Все трое. Генерал, карлица и вена анатомика. Рассвет был уже близко, как и финал. Хотя Гретта Сабатье была убита бандитами по пути в Каликс, судьба, которую она не предвидела. В остальном она не ошиблась. К концу подходила целая эпоха. Эпоха любовников.